мне глаза. «А что?» — спросил он. «А то пойдем за два лимона». Он привстал. Она искоса взглянула на него и отвернулась, ожидая. «Одна живешь?» — спросил он, чувствуя такую жестокую горечь, что слова с трудом проходили через горло. «Сама живу», — сказала она и повела худенькими плечами. «Не бойся, никто с тебя не спросит. Пойдем, что ли?» Он опять упал на траву и опять всмотрелся в звездное небо. Шел шестой год революции, а голодная девочка становилась проституткой, чтобы хотя бы прожить. «Как зовут тебя?» — спросил он. «Манькой», — сказала она. «Ну, идешь или как?» Он сунул руку в карман, вытащил краюху хлеба, неприкосновенный запас. «Возьми, Мань!» — протянул ей хлеб. Она всмотрелась, схватила, стала жадно есть. Он лежал, думал. «А если со мной что случится? Неужели Таня пойдет по рукам?» Конечно, та взрослее, ей уже 20, и все же. Он опять увидел, как беспомощно повисла тогда она на руке у завитого гиганта. Нет, Мишкина смерть требовала другого отношения к жизни. Самолюбие? Ха, до него ли сейчас? У него нет более близкого человека, чем Таня, и он пожертвует своей гордостью и всем, что потребуется, но уведет ее из того мира, куда ее столкнуло чье-то равнодушие и тупое пристрастие к форме. Он резко вскочил. Девчонка вздрогнула и согнулась, обхватив колени. «Маня, — сказал он, — я тебя в приют отведу». «Не пойду!» Она, не оглядываясь, наотрез закрутила головой. «Таня, — думал он, — на этот раз я все-таки поговорю с тобой, чего бы мне это ни стоило». «Ладно, — сказал он, — живи как хочешь. Но вот что!» Он нагнулся и положил руку на дрогнувшее худенькое плечо. «Меня зовут Климов. И когда тебе станет плохо, позвони по телефону 2022. Позвонишь?» Она, не оглядываясь, кивнула. Он пошел вверх по откосу. «Эй!» — крикнул сзади девичий голос. «А как звать?» «Так и скажи, Климова к телефону». Глава 6. В экстазе громыхал фокстрот. Ребята из джаза выделывали черти знает что. Высоко пели трубы, низко стлались баритоны саксофонов. Убийственно выстреливали очереди ударника. В танцзале наверху толпа бешено топотала на одном месте, потому что сдвинуться в толкучке было некуда. Климов, протискиваясь между пустыми стульями у стены и танцующими, всматривался в колышущуюся толкотню голов. Узнать и найти здесь Таню было почти невозможно. Тогда он стал искать пшеничную укладку. Рослых мужчин здесь было немало, но тип в коричневом костюме выделился бы даже среди рослых. Нет. И его не было видно. Но разве Таня обязательно с ним? От этой мысли Климов весь похолодел. Неужели темноглазая, тоненькая, чистая девочка могла пойти по рукам, по этим потным, алчным, бесстыдным рукам? Старушка не спеша пел на эстраде маленький толстый человек в чусычевом.